Часть третья. Восток и Запад. Глава первая. Один на чужбине. Егор Марков очнулся. Кто-то назойливо тормошил его и противным сладким голоском жужжал: «Битте, штейнзяуф, битте, штейнзяуф, битте, битте! Вставайте!» Егор пошевелился. Тупая боль ударила в затылок и виски. Он мучительно застонал. Голос обрадованно воскликнул: «Эрист лебнт! Оживает!» Марков открыл глаза. Над ним склонился Курт Мейнеке, хозяин гостиницы «Три Курфюрста». За хозяином толпились толстые незнакомые немцы. «Что со мной?» — через силу пробормотал по-немецки Егор. Обрадованный немец быстро заговорил. К счастью, он по нескольку раз повторял одно и то же, и Егор понял из его рассказа, что лежит без сознания вторые сутки и что хозяин уже потерял надежду увидеть его в живых, а потому призвал соседей, чтобы в их присутствии в последний раз попытаться привести его в чувство. «А где царевич?» «Какой царевич? С которым я еду?» «Разве этот вельможа сын царя?» — полюбопытствовал Мейнеке. «Не все ли вам равно?» — устало прошептал Егор. «Скажите только мне, где он?» И тут Егор узнал такое, чему поверил с трудом. Оказалось, что когда он потерял сознание, слуги царевича положили его на постель в каморке гостиницы и вместе со своим господином пустились в путь. А о нем Егоре Маркове сказали: «Этот пьяница пускай лежит, пока не протрезвится. А когда встанет, придется ему путешествовать одному. И по делам. Скверным поведением он опозорил своего господина». «А деньги?» — встревожился Егор. «Они оставили мне денег?» Курт Мейнеке сухо ответил: «Только за ваш трехдневный постой». Егор схватился за голову. Невыносимая боль разламывала ее, а к физическим мучениям присоединились еще и нравственные. Завезен вглубь Германии и предательски брошен, один, без денег, бесподорожный. Ведь Меншиков, поручив Егора царевичу, не счел нужным написать свидетельство, удостоверяющее личность Маркова. «Выйдите все и дайте мне покой», — попросил Егор. «Жив я останусь, вам хлопот не будет». Немцы ушли, а Егор Марков погрузился в глубокое раздумье. Как объяснить происшедшее? Ославить его, Егора, пьяницей? Марков вспомнил. Сам царевич накануне поднес ему кубок, а когда Егор стал отказываться, Алексей Петрович прикрикнул: «Али за мое здоровье выпить не желаешь?» Егор выпил. Потом все закружилось перед его глазами. Какая была цель жестокого поступка? Марков знал давнюю неприязнь к нему Алексея, неприязнь, начавшуюся с той поры, когда они вместе учились токарному искусству у Людвига де Шапера. Может быть, Алексей Петрович хотел таким способом уронить царского механикуса в глазах царя? Но Петр знал исполнительность своего любимца и едва ли поверит наветам царевича. «Нет, тут другое», — решил Марков. «Я мешал ему. Царевич едет не к отцу». Мысль показалась Егору неоспоримо ясной. Он вспомнил все подозрительные факты, вспомнил, как бегали глаза царевича, когда он сообщил о своем решении ехать через Франкфурт на Одере. «Бежит на чужбину», — прошептал Марков. «Он замыслил измену». Перед Егором встал вопрос: как поступить? Возвращаться на родину или продолжать путь к царю? Куда ближе? Марков раздумывал недолго. Как ни трудно это, он будет продолжать путь в Копенгаген. Царь ждет его. С улучшением способа выделки пороха мешкать нельзя. И другая задача лежит на нем, Егоре: довести до сведения Петра Алексеевича о бегстве царевича. На следующее утро Марков покинул гостиницу и, провожаемый насмешливыми взглядами хозяина и слуг, зашагал по грязной дороге. Продолжать путь на Франкфурт не было смысла. Егор повернул на север, к Штеттину. Хорошо еще, что за время поездки с царевичем Марков не упускал случая усовершенствовать свои познания в немецком языке. Теперь он мог объясняться, расспрашивать о дороге. Просить милостыню Егор не хотел. Высмотрев дом побогаче, он стучал в дверь. Вышедшему на стук бюргеру или хозяйке предлагал свои услуги. «Могу починить часы», — объяснял он на ломаном немецком языке, «веялку поправить, плуг, детскую коляску». Если не находилось работы по механической части, Егор брался наколоть дров, вычистить колодец. Он не брезговал никакой трудной или грязной работой. За труд его кормили, давали ночлег. Проработав 3 дня у кузнеца, Егор получил сильно поношенную, но теплую куртку, ведь его бросили в одном кафтане, а уже наступил ноябрь, начинало подмораживать. Не падая духом, не унывая, когда целый день приходилось шагать с пустым желудком, Егор Марков неуклонно продвигался к северу. Через 13 дней, усталый, но бодрый, Марков добрался до Штеттина.